«О, Дмитрий Николаевич!» Увидел меня сидящий лицом незнакомый парень, вскочил из-за стола. За ним тут же повторили остальные. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» Рявкнули они, разбрасывая крошки изо рта. «Вольно!» Кинул я, обводя взглядом лица, и тут мои ноги приросли к полу. «Ваня, так точно, ваше сиятельство!» Проглотив остатки обеда, широко улыбнулся молодой гвардеец. «А что это с тобой?» Я ткнул пальцем в его сильно раздувшуюся грудь. «Аллергия на что-то?» «Это наши первые 4 Максима уровня 2.0», широко улыбнувшись, пояснила Зоя Петровна, и эти изменения случились с ними за последние 3 дня. «Как раз после того, как мы внесли в формулы те правки, которые вы предоставили, то есть ты сказал ей формулу того, как получить стероидных качков», хихикнул Гинза. «У них выросла не только мышечная масса», продолжила доклад глава лаборатории. «Когда вы дали эти формулы, я сравнила с тем, что делал Хариташа, и, если честно, была в шоке. Он очень далеко продвинулся в нужном направлении, но при этом использовал не те вещества. Это мало того, что вызывало зависимость, так еще и сильно подавляло ментальный уровень. То, что используем мы, абсолютно безопасно». Женщина вытащила из нагрудного кармана блокнот, нашла нужную страницу и принялась зачитывать. «Мышечная масса. Средний прирост 62%. Сопротивление ядом плюс 40%. Регенерация плюс 57%. Кроме того, стала прочнее кожа. Скорость реакции плюс 33%. Также повысилась защита от магии в среднем на 30%. Они стали сильнее, быстрее. Но самое главное, есть основания полагать, что их резервуары и магические каналы тоже увеличились». «Точно увеличились, появляясь на небольшой тумбочке», подсказал Экой. «Тоже минимум в 1,5 раза. И похоже, это далеко не предел». «Побочные эффекты», уточнил я. «На данный момент обнаружен только один». Женщина покосилась на заваленный тарелками стол. «Бешеный расход калорий, им нужно постоянно есть. Но мы придумаем какие-нибудь энергетические батончики. А если они не будут есть? Вчера двум добровольцам мы перестали давать лекарства и кормить. Никаких побочных эффектов не выявлено, но их характеристики сразу же стали падать. Точные результаты будут только через несколько месяцев наблюдений, но уже сейчас можно утверждать, что препараты работают. Да, как любого фанатично преданного делу человека, побочные эффекты Зою Петровну волновали далеко не в первую очередь. Для меня же на дистанции они были чуть ли не основным критерием. Хотя, я снова посмотрел на 4 мини-максов. Даже в таком виде они уже представляли грозную силу, и в моей голове тут же возникла картина, как несколько тысяч моих самых сильных магов в неделю принимают новые препараты, и потом на сотнях досок мы залетаем в Москву, или в Нижний Новгород, или в Пермь, или еще куда-нибудь. С учетом нашего подавляющего технологического преимущества ничто не устоит перед нами. Что по расходным материалам? Спросил я, снова переводя взгляд на Зою Петровну. Всего хватает, на эксперименты, с запасом, кивнула она. Но если предположить, что когда-нибудь мы пустим это в массы, то вот, глава лаборатории вырвала из блокнота листочек и протянула мне. Ничего себе, присвистнул, читая вместе со мной, Гинза. Мда, завтра мы в Москву точно не полетим. В длинном списке было много инопланетных трав, причем те две, что, судя по количеству, являлись основой новых препаратов, мы до этого считали просто сорняками. Радовало только одно, их можно было встретить в каждом третьем кристалле. Продолжайте, и приятного аппетита. Я кивнул ребятам, все чаще кидающим голодные взгляды на стол. А мы, Зоя Петровна, давайте отойдем в более спокойное место. Нужно тщательно обсудить то, что нужно вам, и то, что нужно мне. Глава 7. Офигеть. Аня уже в который раз крутанулась перед огромным зеркалом, и широкая юбка ее длинного синего платья взлетела вверх, и при этом я его почти не чувствую. Так для этого воздушные руны наложены, рассмеялся я, любуясь сестрой, а еще маскирующие. Так что, если тебя не засунут в специальный сканер, хрен они догадаются, что это не самое простое платье. Круто. Дим, смотри. Сестра повернула меня в сторону зеркала и прижалась ко мне. Как мы с тобой классно смотримся вместе. Да, смотрелись мы действительно классно. Платье и костюм одного из цветов нашего герба и из одинакового материала сразу давали понять, что мы вместе. Но меня, конечно, интересовала практическая сторона вопроса, и наша одежда была, мягко говоря, высокотехнологичной. Многочисленные защитные руны, вставки из кожи монстров класса А их же сердца, а также вшитые у меня в брюки, а у Ани в юбку цепи жемчужин четырех основных стихий, работающие по принципу пирамидок, делали свое дело. В таких шмотках правильнее было идти в дикие земли, а не на прием, где будут князья и, возможно, император. Хотя, если посмотреть с другой стороны, еще неизвестно, где опаснее. Понятно, что я не горел желанием брать с собой сестру, но она настояла, и я мог ее понять. Несмотря на ежедневную кропотливую работу, она была 15-летней девушкой, и последний раз прием вроде того, что нам предстоял, посещала 3 года назад, еще при живых родителях, совсем в другой жизни. На вопрос, устроит ли князья какую-нибудь подлянку, ответ был, скорее всего, нет. Но тем не менее я собирался взять с собой самую ударную группу моих магов и, разумеется, тоже одеть их по полной программе. Если все-таки случится какая-то провокация, сколько бы противников нам не противостояло, они просто захлебнутся собственной кровью. Ладно, Анют, я чмокнул сестренку в лоб. Заканчивай прихорашиваться, а мне нужно наложить ментальные блоки еще на 11 ребят, и мы вылетаем. Поняла. Аня быстро кивнула и снова побежала к зеркалу. Как и просил Олег Сергеевич Лазарев, кроме транспорта для себя, мы взяли еще 2 десятка разного размера пустых ББ, а жемчужиной флота стала в первый раз используемая 5-местная Илт-1, императорская летающая тарелка. Предполагалось, что в самом массивном кресле по центру будет сидеть статусная персона вроде меня, справа и слева расположатся гости пилот, а в 2 креслах сзади телохранители будут смотреть за тем, что происходит за кормой, а помогут им в этом 2 больших пулемета. Илт-1 тоже накрывалась куполом, но он получился высоким, что влияло на ходовые характеристики, и разгонялся этот транспорт не больше, чем до 300 км в час. Зато его защита позволяла вести очень долгий и серьезный бой. Мы вылетели в 1 часа дня и за 5 минут до назначенного времени увидели усадьбу князя Лазарева. Погода порадовала, легкие облака не угрожали дождем, но регулярно закрывали палящее солнце. Возможно, именно поэтому хозяин усадьбы первую часть торжественного приема решил организовать на улице. Мои жучки летели далеко впереди, и я быстро понял, что почти 100 гостей во главе с Ярославом Евгеньевичем Орловым уже в сборе и ждут только нас. Видимо, Олег Сергеевич так и задумывал. Нас встретили несколько тарелок и сопроводили на то место, где мы должны были приземлиться. Что мы и сделали, опустившись на краю огромной лужайки, в центре которой стоял большой фонтан в виде плюющего в небо оленя, а вокруг многочисленные столы. Не сказать, что наше прибытие вызвало фурор, если только где-то глубоко внутри. Внешне же гости отреагировали спокойно, если не сказать пренебрежительно. Разумеется, князя Лазарева это не касалось, едва я помог Ане сойти с Илт-1, как он тут же подошел к нам. «Приветствую вас, Дмитрий Николаевич», — поклонился хозяин усадьбы. «Здравствуйте, Олег Сергеевич», — я ответил ему взаимностью. «Познакомьтесь, это моя сестра, графиня Анна Николаевна Акулова. Рад вас видеть, Анна Николаевна». «Приятно познакомиться, Олег Сергеевич». Сестра сделала книксен, а потом смущенно подала пальцы для поцелуя. «Я вас отлично помню», — подмигнул ей князь. «Даже будучи совсем юной, вы притягивали внимание мужских глаз. И, кстати, думаю, половина гостей», — Лазарев кивнул себе за плечо, «если бы знали, что приедет такая сногсшибательная красотка, приволокли бы своих сыновей». «Вы мне льстите, ваше сиятельство». Аня потупила глазки и ее щеки порозовели, а вот ментальный фон отчетливо заявлял, что ей чрезвычайно приятно слышать такие слова. «Да, девушка явно засиделась дома. Вот это сюрприз». Раздался вдруг громкий голос справа, и, повернувшись, я увидел медленно приближающегося к нам императора Нижегородской империи. Разумеется, монарх был не один, его сопровождали Михаил Ильич Рысев и всегдашний телепат. «Уж не этот ли сюрприз вы нам обещали, Олег Сергеевич?» — спросил Орлов, подойдя к нам. «То, что Дмитрий Николаевич привезет к вам свою очаровательную сестру». «Нет, ваше императорское величество», — улыбнулся Лазарев. «Это и для меня сюрприз и очень-очень приятный. Здравствуйте, ваше императорское величество». В этот раз Анна сделала полноценный реверанс, и, надо заметить, он у нее вышел гораздо естественней, чем, например, у той же Карины. «Здравствуйте, здравствуйте. Негоже такую красоту прятать на задворках империи», продолжил император, укоризненно посмотрев на меня. «Через 2 месяца годовщина объединения государства. Я настаиваю, чтобы вы, Анна Николаевна, обязательно прибыли во дворец. Планируется шикарный бал. Все непременно, Ярослав Евгеньевич, скромно улыбнулась сестра, явно не ожидавшая такого внимания к своей персоне. А вы, Дмитрий Николаевич, отсюда сразу по делам полетите? Император кивнул на многочисленные доски. Или опять в какую-то войну решили влезть? Это я попросил Дмитрия Николаевича, вмешался Лазарев. Именно это тот сюрприз, который я обещал. Я предлагаю всем нам двинуться в сторону Саратова и вам своими глазами увидеть то, что мы сделали всего лишь за один день. Вот это да! Император искренне улыбнулся. Вот это по-нашему. Ни секунды не верил, что вы нам устроите здесь танцы. И в мыслях не было, кивнул Олег Сергеевич и посмотрел на меня. Когда мы можем вылететь, Дмитрий Николаевич? Да когда угодно, пожал плечами я. И, кстати, ваше императорское величество, у меня для вас подарок. Подарок? Поднял бровь Орлов. Ага, подарок. И, разумеется, это была не моя идея. Вообще Илтадин делали специально для меня, но первым делом, когда Клава услышала, что мы, возможно, завтра встретимся с императором, она спросила, есть ли у меня подарок. После чего я поговорил с людьми, кто чаще бывал при дворе, и оказалось, что дарить императору что-либо уникальное – обычная практика. Вот после этого, вспомнив события последних месяцев, я и подумал, а почему бы и нет. То, что умею быть напористым и забирать свое, я уже показал, возможно, пришла пора немного поиграть и в политико-дипломатические игры. Хуже точно не будет. В крайнем случае все просто подумают, что я подлизываюсь, соответственно, примут это за слабость и не будут ждать от меня каких-то агрессивных действий. Вот, я указал рукой на летающую тарелку. Последняя разработка наших техников специально для вас. Чрезвычайно защищенная. Работа большой жемчужины воздуха дублируется многочисленными средними всех стихий. Купол закрывается. Средняя скорость 300 км в час. Все кресла легко демонтируются. При желании можно установить один большой трон. И я хотел бы подарить ее вам. Вот это прелесть. Император сделал несколько шагов вперед. И на несколько секунд я увидел на его лице выражение маленького мальчика, которому подарили первую машинку на пульте управления. Правда, оно быстро исчезло. Не побоюсь этого слова. Это поистине царский подарок. Я могу лететь прямо на ней, она ваша. Тогда чего же мы ждем? Глаза Орлова сверкнули, но он тут же остановился и окинул присутствующих задумчивым взглядом. Только кого бы мне с собой взять, чтобы никого не обидеть? Да, тут был тонкий момент. Конечно, правильно было бы, чтобы он сел в центре, мы с Лазаревым по краям, сзади Рысев и маг контроля. Но я отлично понимал, что эта же идея сейчас появилась в голове у всех присутствующих, и всем, кроме меня и Лазарева, она не понравилась. Остаться практически наедине так близко ко мне, без большой охраны, а при опустившемся куполе, еще и в закрытом помещении, не самая здравая идея. Благо я подумал об этом заранее, поэтому пришел монарху на помощь. Мне кажется, все очевидно, Ярослав Евгеньевич. В центре вы, слева князь Лазарев, как хозяин и главный виновник сегодняшнего торжества, справа Михаил Ильич, а сзади ваша охрана. Я возглавлю свой флот, и мы будем прикрывать нашу экскурсию. Нет, император вдруг покачал головой. Я надеюсь, Михаил Ильич поймет меня правильно и полетит сзади. А со мной я хочу, чтобы, кроме Олега Сергеевича, полетела Анна Николаевна. Надеюсь, вы не возражаете. Император с улыбкой посмотрел на мою сестру. Я. Аня неуверенно посмотрела на правителя. Ну-ка, хватит скромничать. Император подал руку, и сестре ничего не оставалось, кроме как положить пальцы на ладони императора. Таким образом скользкий момент мы ко всеобщей радости миновали, хотя у меня в голове и мелькнула мысль, что Орлов взял Аню в качестве заложницы, на случай если я что-то вдруг выкину. Сразу нам, конечно, взлететь не удалось. Следующий час аристократы делили места на свободных досках, и одновременно с этим имперская охрана их проверяла. Когда они закончили, уже другие многочисленные вооруженные люди, вероятно, служащие моим недоброжелателям, тоже принялись демонстративно обследовать транспортные средства, давая понять, что не доверяют мне ни на грош. Я с улыбкой следил за ними с борта своего судна, параллельно знакомясь с присутствующими. Из трех десятков подошедших ко мне графов и графинь я запомнил только двоих: Сергея Захаровича Волкова, старшего брата моего погибшего компаньона, и Дмитрия Анатольевича Кострова, моего давнего недруга, прикрывшего Воронцова и натравившего на меня барона Кустова. Улыбались и убеждали, что чрезвычайно рады знакомству со мной. Оба этих человека, вот только если первый делал это искренне, то второй также искренне врал. «Может, напомнить ему», — подал голос Гинза, — «что после тех событий с Кустовым он тебе подарок ценный обещал прислать и, видимо, из-за войны с пермяками забыл». «Да пошел он в жопу», — мысленно ответил я, желая только одного, чтобы граф поскорее свалил. Из князей ко мне не подошел никто, ну и я торопить события не стал и только обменялся приветствиями с 50-летним светловолосым мужчиной с волевым лицом, Виталием Степановичем Нарышкиным. Князь в одиночестве ходил между досок и внимательно их разглядывал. Он говорил со мной вежливо, но без особого интереса и вскоре ушел. 4 балла из 10, проговорил Гинза. Что 4 из 10, уточнил я. Твои навыки дипломатии, пояснил хранитель, и то 2 за подарок императору. Вообще-то ты сюда прилетел, чтобы узнать, кто убийца. Как ты это будешь делать, если ни с кем не говоришь? Так рано еще, отмазался я. Как вернемся, буду разговаривать. Ну-ну. Наконец все воздушные суда были проверены, гости расселись, и мы взлетели. А это что за хрень? Сидящий рядом Свят показал назад, где в 100 метрах за нами пристроилась одна из тарелок не нашего производства. От остальных ее отличало то, что она с самого начала была закрытой и очень сильно защищенной. Настолько, что мои жучки не могли проникнуть внутрь. Зато Гинза мог. Там всего 2 человека, сообщил он. Пилот и какой-то мужик во 2-м кресле. Я его не знаю. Сидит с закрытыми глазами, в руках держит блокнот и ручку. Покажи его, Акай. Показал. Тоже не знает, но на пальце перстень графа. Очень интересно. Какой-то телепат прикрытия. Не исключено. Следи за ним, распорядился я. Сам же переключил внимание на основных действующих лиц. Князей Астахова, Шуйского, Толстого, Нарышкина и, конечно же, на главную тарелку. К сожалению, прямо сейчас никаких интересных бесед не велось, а через несколько минут все, кто мог, закрыли купола. Правда, лететь все равно пришлось со скоростью самых медленных, и это были открытые нижегородские тарелки, на которые посадили бойцов сопровождения. «Слушай, Дим», — проговорил Свят, устанавливая звукоизолирующее поле. «Я тут подумал, может, в следующий раз Маришку вместо Ани привезти? Зачем?» — удивился я. «Ну, может быть, император тоже захочет ее покатать и тогда». «Тихо!» — вдруг оглушительно заорал Гинза. Причем, судя по тому, как вздрогнул Свят, услышал хранителя не только я. «Нас подслушивают». «Кто?» — спросил я. «Тот хмырь в закрытой тарелке, он стенографирует все, что вы говорите. Вот сейчас в блокноте написал про Маришку вместо Ани. Передай Святу, чтобы он перестал на меня таращиться и чтобы сделал вид, что у него там что-то в ботинке застряло и мешает». «Секунду, Дим, что-то острое в ботинок попало», тут же среагировал Свят и наклонился вниз. «Я же быстро проверил всю защиту ББ-3 и качество звукоизолирующего поля. Все работало как надо, и я знал только один способ, как подобное можно проворачивать. Магия иллюзий. Охренеть. Гинза, быстро передай всем, кто в курсе наших секретов. Сегодня никаких сомнительных разговоров не вести. Ничего тайного не обсуждать, даже шепотом. А теперь продиктуй Святу то, что он сейчас должен сказать». «Готово, начальник». «Так что ты хотел сказать про Маришку?» Я повернулся к помощнику, когда он закончил искать что-то в своем ботинке. «Наверное, неплохо бы ее вместо вашей сестры с императором свести», в точности произнес надиктованные мной слова Свят. «Все-таки, когда Анна Николаевна будет рассказывать про то, как в Савино все хорошо и как вы заботитесь о людях из Нижегородской империи, это одно. А если это сделает 8-летняя деревенская девочка, совсем другое. Да я надеюсь, что, когда Ярослав Евгеньевич увидит результаты нашей зачистки Саратова, он и так поймет, что мне можно доверять». Я вздохнул, всеми силами показывая, что искренне удивлен тем, что этого не случилось раньше. «Он-то может быть», — кивнул Свят. «Но ты бы видел, Дим, как на тебя все остальные князья смотрели, ну разве что кроме Нарышкина и Лазарева, как будто сожрать хотели». «Ну а что ты хотел?» — развел руками я. «Они считают меня конкурентом, а один из них и вовсе уже несколько раз пытался меня убить. Как думаешь, найдем мудака сегодня? Если гипнотизеры императора не будут мне мешать, то шансы есть». «Ладно, дай мне подумать». «Так, Гинза, передай всем нашим, чтобы без фанатизма, и только если уместно, говорили об императоре и империи хорошие и о том, какие мы все преданные его слуги. Только еще раз, без фанатизма, не нужно, чтобы это казалось спектаклем и чтобы они догадались, что мы их спалили. Понял, начальник. Я выглянул в иллюминатор и посмотрел на летящие параллельными курсами доски и тарелки. Твою же мать, интересно, на каком уровне и сколько человек у императора владеют магией иллюзий? Если среди них появится кто-то по силе сопоставимый мне, то Савина он, конечно, не накроет, но ребята в других местах в зоне риска. И надо узнать, что это за хмырь на доске, и внимательно за ним следить, не подпуская никуда. Черт, а сколько он уже успел узнать? Да вряд ли много, Дим, успокаивающе произнес Гинза. Если бы они слушали то, что мы обсуждаем между собой, мы бы сейчас не летели здесь, а отбивали атаки на Савина. К тому же у тебя появился я, значит, на тот момент других кристаллов иллюзий в мире не было. Скорее всего, это просто какой-то интуит с одним жучком. Скорее всего, но по умолчанию надо допустить, что они знают обо всех наших тайнах. Вообще-то, задумчиво добавил хранитель, у нас сейчас уникальная возможность. Мы можем за несколько минут перебить все руководство Нижегородской империи, а потом сказать, что их всех сожрал Свир, а нам просто повезло. Для достоверности можем тебе тоже руку оторвать, а потом пришить еще. Ты давай лучше за людьми следи, прервал я поток фантазии хранителя. Конечно, подобные мысли приходили и мне в голову, но все-таки пока у меня был другой план присоединения Нижегородской империи. Правда, в нем не было шпионов, владеющих магией иллюзий. «Приближаемся к Саратову», — доложил пилот. «Замедляемся. Открывай крышу», — скомандовал я и выкинул лишние мысли из головы. Ветви хлестали Кристину по лицу, но она игнорировала их. Перепрыгнув через узкий ручей, девушка пробежала еще несколько метров и чудом успела затормозить. Кусты расступились. Прямо перед ней земля резко обрывалась, а вниз уходил очень крутой склон. Недолго думая, Кристина плюхнулась на попу и скатилась вниз. Защитные руны в экипировке выдержали, и она отделалась лишь несколькими ушибами. Девушка пробежала еще 20 метров и, рухнув за толстый ствол упавшего дерева, выхватила пистолет. Ждать пришлось недолго, наверху послышался треск веток, а потом между кустов возникла резко остановившаяся крепкая фигура. Преследователь тоже заметил обрыв в самый последний момент. Он на секунду замешкался, и в тот же миг Кристина атаковала. Магия изменения она убрала кусок земли из-под ног парня, а когда он, взмахнув руками, рухнул вниз, открыл огонь. Пистолет производства Савина не подвел. Вниз преследователь покатился уже мертвым. «Последний», – прошептала девушка и бросилась к поверженному противнику. После контрольного выстрела в голову она быстро обыскала тело, но никаких документов не нашла. Тогда она выхватила нож и распорола штанину на ноге парня, а потом вонзила лезвие ему в икру, а в образовавшийся разрез засунула пальцы. «Есть!» Через несколько секунд пробормотала девушка, вытаскивая наружу окровавленный шарик, на котором мигала красная лампочка. Маячок, который в последнее время устанавливала Пермская империя некоторым из своих агентов. Погоня длилась почти час, и Кристина еле стояла на ногах. Она очень хотела присесть хотя бы минут на 10, но позволить такой роскоши себе не могла. Да, изначально за ней гналось 3 человека, и все 3 теперь мертвы. Но никаких гарантий, что не появятся новые преследователи, нет. Девушка забралась назад на крутой склон и тут же зашла в тот ручей, через который совсем недавно перемахнула. Несколько секунд ей потребовалось, чтобы сориентироваться и понять, в какой стороне закопаны их с Ольгой летающая тарелка и радиостанция. Если дальнейший путь пройдет без эксцессов, то уже через 3 часа она сможет связаться с Савина. А вот лететь туда днем слишком рискованно, в последнее время пермики использовали более быстрые летающие аппараты и легко могли ее догнать. Пока девушка, стараясь производить как можно меньше шума и постоянно прислушиваясь, брела по колено в холодной воде, ее мысли постоянно возвращались к подруге Ольге, но она старательно выкидывала их из головы. «Дима спасет ее», – бормотала Кристина, – «и убьет всех этих уродов. Главное, чтобы он не опоздал». Глава 8. Могло показаться, что Олег Сергеевич Лазарев всю жизнь проводил экскурсии. Поставленным, усиленным магией голосом он в деталях рассказал, а также огненными шарами показал, где находились ключевые оборонительные линии, где стояли манки, как потом двигались войска и так далее. Разумеется, он не забыл упомянуть, что схему позаимствовал у нас, а также что большая часть оборудования была савинского производства. Я продолжал внимательно наблюдать за гостями, и от меня не укрылись далеко не радостные лица некоторых из них, особенно когда они следили за нескончаемым потоком набитых добычей грузовиков, едущих из расчищенного Саратова в Пензу. Да, сейчас все хотели быть на месте князя Лазарева, но для этого надо дружить с Дмитрием Николаевичем Акуловым, прокомментировал мои мысли Гинза. Именно так, экскурсия продлилась 2 часа, а потом мы вернулись в усадьбу Олега Сергеевича. Солнце уже клонилось к горизонту, и погода стала еще комфортнее, вероятно, поэтому дислокацию менять не стали, но она претерпела серьезные изменения. На столах появились новые, уже более серьезные угощения, а также по краям поляны образовались маленькие зоны, где желающие поесть могли сделать это как в уединении, так и за беседами с другими гостями. Также появились игральные столы и возвели маленькую сцену, на которой сейчас располагался оркестр. По счастью, играли он спокойную, умиротворяющую музыку, склоняющую не к танцам, а к степенным разговорам о будущем империи. Аню сразу же похитил Олег Сергеевич, и я бы подумал про него что-то плохое, но с ним была супруга, да и оба его сына тоже уже успели вступить в брак. Скорее, князь увидел в ней дочь, которой у него не было, и сейчас с большим азартом знакомил весьма завидную невесту с остальными гостями. Ну и пусть, мне и правда здорово недостает навыков подобной дипломатии, я привык решать проблемы более радикальными методами. Может, Аня сумеет мне в чем-то помочь. Я же сразу не стал искать компанию, предпочел сначала поесть и для храбрости опрокинуть несколько бокалов шампанского, пива с водкой не было. По правде говоря, я очень рассчитывал, что князья сейчас окружат императора и начнут ему заливать, какой я плохой, а еще лучше соберутся в кружок и станут строить козни или обсуждать план моего убийства. Ничего подобного не происходило, интересующая меня троица вообще делала вид, что не знает ни друг друга, ни кого-либо еще из князей, и общались они в основном со своими вассалами. Я хряпнул еще 2 бокала, и тут ко мне подошел Нарышкин. После экскурсии его интерес к моей персоне стал значительно сильнее. «Это впечатляет, Дмитрий Николаевич». Князь крепко пожал мою руку. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы смогли ответить на пару моих вопросов. Уверен, кое-что из продемонстрированного сегодня мы можем использовать для защиты границы империи». «Конечно», — легко согласился я, не понимая, что меня ждет. Ожидал меня подробнейший расспрос о возможностях нашего оружия и техники, начиная с манков и досок, а заканчивая автоматами, арбалетами и викторией. Князя интересовало буквально все, до таких мелочей, что на половину его вопросов я просто не мог ответить. «Виталий Степанович, к сожалению, я не техник», — пожал плечами я, споткнувшись на очередном вопросе. «Может быть, вы как-нибудь сами заедете к нам, и я поручу своим инженерам показать вам образцы и ответить на все вопросы? Я готов приехать завтра с утра». Тут же кивнул князь. «Часов в 9, а почему бы и нет?» – улыбнулся я, не выказывая своего удивления и радости. «Буду вас с нетерпением ждать». «Хорошо». Нарышкин довольно кивнул, но уходить, похоже, не собирался. «А пока не могли бы вы рассказать про тот танк? Я его не видел и, откровенно говоря, сначала не поверил, что такое вообще существует. Но теперь хотелось бы узнать о нем как можно больше». Я открыл было рот, но тут, к моему облегчению, к нам подошли князь Лазарев с супругой Аней. Как оказалось, они слышали последнюю часть нашего разговора. «Виталий Степанович», — улыбнулся хозяин торжества, — «дайте его сиятельству немножко расслабиться, поесть и выпить. Я уверен, что завтра его техники с удовольствием ответят на все ваши вопросы». «Да, конечно», — немного смутился князь Нарышкин и посмотрел на меня. «Прошу прощения, Дмитрий Николаевич. Завтра с утра буду как штык». «Договорились, Виталий Степанович». Мы обменялись с Аней взглядами, и она едва заметным кивком дала понять, что все хорошо. Я снова остался один и перехватил пробегающего мимо официанта. «Ладно, еще 2 бокала, и надо уже что-то делать, а то скоро все разойдутся, а я так ни с кем и не подговорю». Я осуществил первую часть плана и начал хищно оглядываться в поисках жертвы, и тут вдруг обнаружил приближающегося князя Матвея Григорьевича Толстого. Немного полноватый мужчина на вид лет 40 широко улыбался и уже на подходе заправил за ухо длинную черную челку. «Дмитрий Николаевич», — раскинул он руки, будто хотел меня обнять, — «наконец-то я застал вас в одиночестве. Какой ненаблюдательный, заметил Гинза. «Ты 2/3 вечера в одиночестве, и могу с вами познакомиться». Толстый протянул мне ладонь. Рукопожатие оказалось таким, как я и ждал, никаким. Вообще, если снять с князя очень дорогой черный костюм и одеть во что-нибудь обычное, я никогда не признал бы в нем аристократа. Продавец машин или даже, скорее, слабомагической гомеопатии. Вот что больше подходило его облику. «Я тоже очень рад с вами познакомиться, Матвей Григорьевич», — улыбнулся и я, при этом краем глаза замечая, что вроде как основная масса гостей отошла от нас подальше, зато Рысев и еще несколько человек, беседующих о какой-то ерунде, наоборот, встали поближе. Причем на пальцах этих господ не было никаких колец. Скорее всего, собеседниками Михаила Ильича были специально приглашенные, чтобы проконтролировать меня, маги контроля. Император явно не хотел, чтобы я залезал в голову его приближенным. «Что же вы скрывали свою красавицу-сестру, Дмитрий Николаевич?» Укоризненно покачав пальцем перед моим носом, жизнерадостно произнес Толстый. «Если бы знал, какой она выросла, я бы к вам каждую неделю в гости ездил. Вы ведь знаете, что у меня есть 2 сына, 18 и 22 лет. Оба холостые, оба красавцы и умницы. Не чета мне, да она у меня домашняя совсем», развел руками я, «но уверен, будет рада познакомиться с вашими сыновьями. Обязательно их надо познакомить. Тем более, что я действительно собираюсь к вам ездить очень часто». Толстый, не обращая внимания на то, что мы с ним разговариваем в первый раз в жизни, взял меня под руку и повел в сторону. «Я поручил своим людям составить список того, что мы можем вам предложить для торговли. А о том, что у вас есть очень много интересного, я и так знаю. Князья должны поддерживать друг друга во славу Нижегородской империи. Вы согласны с этим?» «Конечно, согласен», — кивнул я. «Вот и славно. Только сообща мы сможем противостоять внешнему врагу». Толстый понизил голос. «Ну, с османами, Дмитрий Николаевич, вы, конечно, дали. Грандиозная победа. Думаю, в ближайший год они к нам не сунутся. Да и пермяки теперь 100 раз подумают». Я, конечно, не лез в его голову, но и поверхностного анализа хватало для того, чтобы предположить две вещи. Он или действительно дурачок, или настолько сильный маг контроля, что, возможно, превосходит даже меня. Но в последнее просто-таки не верилось. Причем за всем этим радостным бормотанием я чувствовал его неприязнь ко мне. Но это была какая-то не такая неприязнь, не глубокая и не искренняя. Совсем не та, что я ощущал при разговоре с князем Астаховым. Это, скорее, была привнесенная неприязнь. Как если компания болеет за одну команду, а в эту компанию приходит новичок, и он тоже начинает болеть за эту команду против какой-то другой, только не совсем понимает почему. Черт, с каким удовольствием я бы сейчас приволок его в Савино и вломился в его голову, чтобы точно снять все вопросы. Но никто мне этого сделать не даст, поэтому надо использовать другой метод. «Слушайте, Матвей Григорьевич, а на ваши караваны случайно в последнее время никто не нападал?» «На караваны?» Остановившись, удивленно посмотрел на меня князь. «Да вот где-то месяц с небольшим назад мой караван, ехавший из Нижнего Новгорода в Савино, кто-то угнал в дикие земли. Какой кошмар!» — всплеснул руками Толстый. «Почему я об этом ничего не знаю? Что, прям посреди белого дня на территории Нижегородской империи? Нет, точно дурачок. Ну невозможно так сыграть удивление, он реально не в курсе того, о чем я говорю. Да там в караване на самом деле всего 3 машины было, да и водители дураки, по самой окраине ехали», — махнул рукой я. «Просто вы начали говорить про торговлю, вот я и вспомнил. Вы даже не думайте об этом, Дмитрий Николаевич». Князь гордо вскинул подбородок. «Мои караваны точно никто не тронет. Более надежного партнера, чем я, вы в империи не найдете». Толстый, видимо, стал считать, что взял надо мной протекцию, и даже положил руку мне на плечо. Да, не буду скрывать, мне захотелось ее скинуть, но даже не потому, что он позволил себе лишнего, просто у меня возникло ощущение, будто на меня запрыгнула огромная бородавчатая жаба. Я уже открыл было рот, чтобы выдать причину, по которой вынужден удалиться, но вдруг увидел проходящего в 10 метрах от нас толстого, почти лысого мужчину лет 50, князя Шуйского. «О, Матвей Григорьевич, я посмотрел на Толстого, а вы не могли бы сделать мне одолжение и познакомить с Владимиром Аркадьевичем? Вон он как раз идет. Давным-давно мечтаю узнать этого человека поближе». «С Владимиром Аркадьевичем?» — Князь осмотрелся и тоже увидел мою цель. С удовольствием, Володь. Даже с такого расстояния я видел, как Шуйский вздрогнул, и вот его эмоциональный фон однозначно указывал на абсолютную ненависть ко мне и глубочайший страх. Да, Матвей, Шуйский сделал вид, что только что нас заметил. Володь, иди к нам. Дмитрий Николаевич очень хочет с тобой познакомиться. Так я тоже давно этого хочу. Шуйский повернулся к нам и сделал первый неуверенный шаг. Складывалось впечатление, что он видит перед собой не двух князей, а приготовленный к казни эшафот. Только сразу хочу извиниться, я не могу уделить вам много времени, меня там ждут. Да я всего лишь на несколько минут, развел руками я, шагая навстречу очень любопытной персоне. Мне скоро уезжать, а мы с вами так и не поговорили. Уезжайте, какая жалость. На толстой шее Шуйского выступил пот. Очень приятно познакомиться, Дмитрий Николаевич. То, что сегодня показал нам Олег Сергеевич, просто восхитительно. Я уже давно хотел заехать к вам в гости, но вы сами знаете, что со мной произошло во время войны с Пермской империей. Никак не могу восстановиться до конца. Да, понимаю, кивнул я, замечая, как к нам устремился Рысев. Но ведь это не ваша вина, пермяки просто вас загипнотизировали. Да, но, если вы позволите, я не хотел бы об этом вспоминать. О, Владимир Аркадьевич! Вмешался в разговор Михаил Ильич. Ярослав Евгеньевич просил меня найти вас. У него какое-то срочное дело. И вас, Матвей Григорьевич, он тоже хотел видеть. Уже бегу. Шуйский виновато пожал плечами. Простите, Дмитрий Николаевич, если мы больше не встретимся сегодня, то знайте, мои двери всегда открыты для вас. Да, извините, Дмитрий Николаевич, кивнул мне и толстый. После чего вся троица быстро зашагала через поляну. Я, немного обескураженный быстрой развязкой, смотрел им вслед, а жучки подсказывали, что на меня в этот момент обращено достаточно много взоров. Я быстро просканировал самых угрюмых наблюдателей и понял, что схожую неприязнь ко мне испытывают еще как минимум Костров и Пушкин. Хотя нет, у Шуйского она все-таки была сильнее. Чтобы не маячить у всех на глазах, я отошел чуть в сторону, снова перехватил официанта и задумался. Да, казалось бы, вот он, кандидат номер один выявлен. Но блин, он же реально был под контролем пермяков, и они не могли не вскрыть его сеть. Если главный злодей Шуйский, то получается, что они заодно, причем очень давно. Но тогда это вскрыл бы император Орлов, который наверняка досконально допросил одного из своих немногочисленных князей. Нет, понятно, что к Шуйскому я обязательно наведаюсь и предвзято с ним поговорю, но что-то тут не клеится. При этом из других кандидатов остается только Астахов, но и он не произвел впечатления хладнокровного и расчетливого человека, способного организовать такую теневую сеть. Начальник, тревога. Прервал мои размышления Гинза. Срочная шифровка от Кристины. Диктуй. Мгновенно переключившись, потребовал я. Хранитель быстро продиктовал малосвязанный набор слов. По первой части сообщения я понял, что речь идет о месте примерно в 500 километрах юго-восточнее Савина и юго-западней Пензы, на ближайшем к нам берегу Дона, между Старым Ростовом-на-Дону и Волгоградом. Вторая часть сообщения говорила о том, что Оля и Кристина нашли что-то чрезвычайно важное. Третья – открытым текстом о том, что Олю захватили и она в огромной опасности. Но больше всего меня поразила четвертая часть сообщений, в ней прямо заявлялось, что во всем виноваты крокодилы, а крокодилы по нашему шифру означали пермяков. Передай нашим, улетаем. Я повернулся и нашел взглядом Аню. Видно, сестра уже слушала Гинза, потому что кивнула и заспешила ко мне. На балконе роскошного дворца в Варшаве в широких креслах сидели два человека. Круглолицый полный мужчина лет 60 с длиной седой бородой и 35-летний гладко выбритый блондин. Это были король Польши Вацлав I и король Пруссии Вильгельм II. Оба монарха смотрели в вечернее небо, которое от количества летящих с юго-запада тарелок стало практически черным. Османы не обманули, десятки тысяч квадроциклов, тысячи вездеходов и грузовиков, оружие и жемчужины, все то, что было необходимо для похода на восток. С этим транспортом мы за месяц доберемся, прервал затянувшееся молчание Вильгельм II. Двигаться по диким землям, это тебе не по нашим дорогам разъезжать, рассмеялся Вацлав. И даже по ним тебе только до меня неделю войска вести, а потом еще больше чем 1000 километров на восток. Да и сроки четко установлены, 60 дней. Спешки нет, нужно сделать все так, чтобы этот поход навсегда вошел в историю. Согласен. Король Пруссии взял бокал, стоящий на маленьком мраморном столике. Я вот только одного не понимаю. Ты посмотри, сколько у них тарелок. Почему бы им просто не полететь, не разбомбить их всех там? Хотят нашими ручками захватить все целые? Пожал плечами Вацлав, откровенно говоря, немного снисходительно относящийся к своему более молодому визави. И это прекрасно. Властитель Пруссии хотел предложить тост, но его рука с бокалом остановилась на полпути. Дворец накрыла огромная тень, и прямо над ними пролетела 30-метровая в диаметре тарелка. Вильгельм любил историю, и со всех старых городов ему приносили старинные предметы, в том числе уцелевшие плакаты. И вот на одном из них с рекламой древнего фильма о вторжении инопланетян он видел точно такую же. Хотя нет, эта громадина выглядела намного страшнее. Глядя на пролетающий над ними флот, король Пруссии внезапно осознал, что ему никогда не стать владыкой мира, каким он себя мнил все юные годы. Но ведь быть первым вассалом владыки мира тоже неплохо, подумал он и, неприязненно покосившись на своего временного союзника, молча выпил. Глава 9. Найти нужное место мне помог маячок, который я дал девчонкам и, по счастью, успел раньше пермяков. А они тоже искали, в пределах видимости над кронами деревьев летали сразу две тарелки, а в 2 километрах от того места, где спряталась Кристина, через лес шла большая группа вооруженных бойцов, и двигались они прямо к ней. Времени на то, чтобы играть в конспирацию, не оставалось. «Скажи ей, что мы близко», — скомандовал я Гинза. «Пусть не удивляется, мы появимся из невидимости, совсем рядом». «Понял, начальник, хоть Кристину и предупредили, но увидеть чудо совсем не то же самое, что услышать о нем. Уходим», — скомандовал я, когда наша доска опустилась в 5 метрах от девушки. Кристина резко повернулась и вскинула автомат, но успела меня признать и стрелять не стала. «Как вы это?» — начала она, но я ее прервал. «Отряд меньше, чем в 2 километрах отсюда и приближается. Где твоя тарелка?» «Здесь, под землей», — ткнула пальцем девушка. «Раскапывай и взлетаем. Тут пермяки летают». Она посмотрела наверх. «Раскапывай и взлетаем», — повторил я. Больше Кристина не спорила. Она подняла руку и показала, что магию изменений практиковала регулярно. Кусок земли исчез, а из-под него показалась тарелка, уже загруженная вещами. Мы быстро упаковали радиостанцию, после чего девушка села в кресло пилота. «Лети точно за мной», — скомандовал я, впритык. Я тронул рычажок пульта управления, и мы взлетели. «Вон они», — тут же показала находящуюся в километре от нас тарелку Кристина. «Я вижу, а они нас нет. Тут есть поблизости радары?» «Да, ближайшие в 15 километрах вон там», — девушка указала направление, «и еще один вон там примерно в 20. А Оля где?» «А Оля вон там, тоже километрах в 20. Как раз между 2 радаров. Ладно, это не те здоровущие локаторы, что находились на территории Пермской империи, так что к ним я могу и поближе подлететь». «Рассказывай», — скомандовал я и направил тарелку в сторону того места, где держали Ольгу. Кристина уже пришла в себя и, не вдаваясь в детали, обрисовала ситуацию, и та, хоть и была ожидаема, мне совсем не понравилась. Пермяки продолжали расширять империю, причем, похоже, в последнее время заметно ускорились. Про это я уже слышал от главного достойного потомка Сергея Сергеевича, а сейчас Кристина подтвердила ранее полученные данные. Пермяки находили обжитый район диких земель, ликвидировали или забирали к себе в рабство представителей всех серьезных сил, будь то бандиты или просто вооруженные люди, а потом начинали работу с мирным населением. Тут была первая новая, очень важная информация. Если до этого я думал, что они всех гонят к себе, то оказалось, что это не так. В каких-то нужных для них местах они начинали строить города, разумеется, руками тех же самых людей, предварительно их загипнотизировав. Конкретно в этом, к слову сказать, очень стратегически важном месте, на берегу Дона между Ростовом-на-Дону и Волгоградом, они возводили сразу 2 крепости. А стратегически важным это место становилось в том случае, если османы переберутся через Кавказские горы и двинут в сторону Нижнего Новгорода или Савина, тогда они точно здесь пройдут. Если они строят эти крепости против осман, влез в мои мысли Гинза, то это значит, что пермяки предполагают, что Савина и Нижний к этому моменту будут принадлежать им. Или так, или они просто собираются из этих 2 новых крепостей, опять же, руками рабов расчищать Ростов-на-Дону и Волгоград. Это чем-то напоминает экспансию Савина, снова добавил Гинза. «Ты это брось!» – искренне возмутился я. «Вообще ничего общего. Да, красный кристалл влияет на людей, но в результате их работы улучшается их благосостояние. А самое главное, они получают безопасность и делают все для себя. А те люди, которых гипнотизируют пермяки, судя по рассказам Сергея Сергеевича и Кристины, самые натуральные рабы. Они не доедают, умирают, спят где попало. Главная задача их хозяев – богатеть самим, а жизни подконтрольных людей их не интересует. Так что давай не проводи здесь таких аналогий. Ладно, ладно, начальник, вырвалось, дал заднюю гинза. Тем временем Кристина продолжала свой рассказ, и, как оказалось, девушек подвело милосердие. Они видели, как по-скотски гипнотизеры и солдаты обращались с местным населением, а последней каплей стало то, что они убили отца и мать, а двух их близняшек дочерей 15 лет забрали к себе с явно очень нехорошими намерениями. Наверняка это было личной инициативой кого-то из группы, но сути дела сей факт не менял. Вот тут Оля с Кристиной решили убить того гипнотизера, который отвечал за ближайшую крепость. В общем, город строят люди, перешла к концу повествования девушка. А сами эти козлы живут на подземной базе, в 20 километрах от него. И вот по дороге туда мы на них и напали, но не рассчитали силы. Ольгу захватили, а я еле-еле смогла уйти. Если бы ты не прилетел, они бы меня накрыли. Надо ее вытаскивать, Дим. Надо вытаскивать, блин. Конечно, надо. Ведь если это такой мощный гипнотизер, что контролирует строительство целого города-крепости, то ему нужны считанные часы, чтобы вскрыть обычного неподготовленного человека. Ладно, Оля не самая простая, но все равно часов за 8 он точно справится, а прошло уже больше 4. И если она заговорит, пермяки узнают обо мне очень много нового и интересного. Пусть даже это нападение они со мной не свяжут, тут девочки действовали по собственной инициативе, все равно приятного в этом мало. Твою мать, а ведь мы с ними почти договорились. Они даже обещали подумать над переговорами с Нижегородской империей. Во-первых, им нельзя верить, изображая мой внутренний голос, снова вступил в беседу Гинза. Во-вторых, все равно в таком виде ты Пермь не присоединишь. Как минимум все гипнотизеры должны умереть. Это, безусловно, так, вот только сейчас, когда на Западе стала твориться какая-то непонятная хрень, снова вступать с ними в открытый конфликт не очень разумно. Вот Орлов охренеет, хмыкнул Гинза. Это точно. Поэтому Ольгу-то, конечно, надо спасать, но следует все сделать для того, чтобы это никак не связали со мной. А с чего ты вообще взяла, что это пермяки? Спросил я у Кристины. Тот отряд, что шел по лесу, был без формы, и тарелок таких сейчас у кого только нет. Во-первых, мы видели их базу, их системы ПВО и тарелки. Во-вторых, гипнотизеры. А, в-третьих, в последнее время некоторым своим агентам они стали вживлять в ноги маячки. И у одного из тех, кто меня преследовал, я такой нашла. Да и, в конце концов, не так много сил в окрестностях, способных строить сразу две крепости. Да, пожалуй, вопрос был глупым. Это действительно они. Пока мы летели, жучки активно рыскали по округе, и, как оказалось, девочки подняли большой переполох. По лесу бродили и постоянно переговаривались патрульные группы. Тарелок стало уже 4, а радары активно вращали локаторами. На всякий случай я решил приземлиться в 2 километрах от базы. И да, подобную я уже видел недалеко от Орла, когда мы вытаскивали Свято. Вот только здесь меня ждал один чрезвычайно неприятный сюрприз. Более узкие подземные коридоры и чрезвычайно сильно защищенные стены. Я не мог пробраться туда ни с какой стороны, но самое хреновое, я даже не мог влететь в них через дверь, когда она открывалась. Слишком сильный магический фон уничтожал моих маленьких шпионов. Благо у меня был Гинза. Я нашел ее, доложил он, когда мы оказались на земле и спрятали свои доски и тарелку. Голая, избитая, а этот козлина ее допрашивает, похоже, в своей комнате. Но пока блокнот перед ним пустой, понял. Я почувствовал, как внутри нарастает гнев. Оля была моим человеком и одно время даже любовницей. Во всей ситуации радовало только одно, ее сразу не увезли в Пермь. Так, я повернулся к Святу, рыбаку и топору. Жучки во все стороны. Здесь однозначно полно ловушек. Идем туда. Медленно. Двинули. Ловушек действительно оказалось много. Как просто сигнальных, так и тех, которые могли сразу убить. Но, продираясь сквозь кусты и траву, мы все их без труда находили. Я обнаружил 12 входов, сообщил Гинза. 8 из них далеко от центра, и коридоры очень узкие. под твой план не подходит. А4 достаточно близко к нужной комнате. Один и вовсе в 100 метрах от нее. Открыть двери можно только изнутри. Или они сами выходят, или, когда кто-то приходит снаружи, он дает знак, и кто-то из караулки выбегает и открывает. Там кнопка специальная есть. Ты сможешь ее нажать? Конечно, смогу, ответил хранитель. Только есть еще один нюанс. У них там в глубине есть каморка, и в ней два хмыря сидят за мониторами. Один, видимо, следит за сигналами от ловушек, а второй, все время, что я за ним наблюдаю, просто пялится в экран, где изображены эти самые входы. Именно они посылают по получению условного сигнала встречающего, а когда дверь открывается, они это видят. Офигеть! Я в очередной раз подивился организацией пермяков, не обладающей такими экстраординарными способностями, как я. Человек вообще не имеет возможности проникнуть внутрь незамеченным. «Давай веди нас к тому входу, который ближе всего к нужному месту», — скомандовал я. «Там разберемся». Двигались мы достаточно быстро, но несколько раз приходилось останавливаться и ждать, пока мимо пройдут патрули. «Закапывайтесь», — приказала я Святу, когда мы прибыли на место. «Может, я пойду с тобой?» «И я», — посмотрела на меня Кристина. «Закапывайтесь», — повторил я. Что-то ворча, ребята быстро выкопали достаточно большую яму, и по моему знаку все залезли в нее. Связь через Иваныча, отдал я последнее распоряжение. Без моей команды не выходить, даже если начнется кипиш. Нахрена мы вообще прилетели? Пробормотал Рыжий, но, перехватив мой гневный взгляд, кивнул, и поверх ямы появился слой земли. Зачем, зачем? За компанию, но внутрь точно лучше идти одному. Стараясь ступать как можно осторожнее, я стал красться между деревьями и вскоре оказался перед местом, которое Гинза отметил как вход. «Готов?» – спросил я хранителя. «Всегда», – ответил он. «Тогда на счет три. Раз, два, три». Я не видел, что произошло, но знал. В первую секунду Гинза перебил какой-то очень нужный проводок у того компьютера, который следил за периметром. Он задымился и экран потух, а в следующую секунду хранитель превратился в палец и ткнул кнопку, открывающую дверь. Плита передо мной отъехала в сторону, а я запрыгнул внутрь и снова ударил по кнопке. Вот и все. Не мешкая, я побежал по полутораметровому в ширину коридору. «Шухер!» — вдруг крикнул Гинза. Те козлы из главной комнаты послали к каждому выходу по одному наблюдателю, пока компьютер не работает. «Вот ведь предусмотрительные уроды!» Прорычал я про себя и затравленно огляделся. Места, где спрятаться, не было. Даже если Гинза меня закроет иллюзией, в столь узком коридоре с очень большой вероятностью парень, пробегая, меня зацепит. Оставалось только одно. Я быстро прямо под самым потолком сколдовал две перекладины, зацепился за одну руками, а за другую мысками ботинок и распростерся. Оставалось только надеяться, что пермяк будет недостаточно высоким, чтобы зацепить меня головой. Вскоре раздались шаги и появился бегущий дежурный. Я вжался в потолок еще сильнее и отчетливо почувствовал волну воздуха, которая обдала меня, когда он пробежал снизу. Я разжал руки и снова оказался на полу. «На следующем повороте налево», — подсказал Гинза. Я повернул. «Здесь направо. Еще один бежит. Да чтоб тебя!» Я повторил процедуру, и через несколько секунд подо мной пронесся еще один пермяк. «Дима, там какая-то херня происходит. Похоже, Ольга умирает. Этот гад на нее напал?» – спросил я, бросаясь вперед по коридору. «Нет, он сам в шоке. Он в очередной раз спросил, на кого она работает. Ольга сказал букву А, а потом начала задыхаться. Стоп, вот эта дверь справа. Открывай!» – рявкнул я. Послышался щелчок, и плита отъехала в сторону. «Какого хрена?» – обернулся ко мне высокий худощавый тип. Ответом ему была очередь в упор из автомата одновременно с мощным кастом магии тьмы. Тело гипнотизера отбросило в угол, а я буквально вбил в стену кнопку, закрывая за собой дверь. Бледная Оля лежала на полу и не шевелилась. Я рухнул перед ней на колени и сколдовал мощное общее лечение. Ни хрена. Помощи ждать было неоткуда, и я сделал то единственное, что однажды помогло в такой же ситуации с Фениксом. Зачерпнул энергии, положил руку девушке на грудь и применил заклинание, отменяющее изменения в теле. Сработало. Через долгую секунду подсказал Гинза. У нее, похоже, было изменено сердце, а сейчас оно стало нормальным. «Она живая?» – спросил я. «Да откуда я знаю? Сердце стало как раньше, но не бьется». Я поднес ухо к носу Оли и понял, что она не дышит. «Так, блин, если ее сердце изменилось и она условно умерла, то даже если оно стало прежним, просто так девушка не оживет, точно. Я снова скостовал лечение, а потом саданул Олю в грудь разрядом молнии. Есть. Девушка вздрогнула, глубоко судорожно вздохнула, а потом распахнула глаза. «Дима», — удивленно произнесла она, глядя на меня, — «ты кого-то другого ждала?» С облегчением рассмеялся я. «Давай собирай вещи, и пошли». Девушка посмотрела на свое обнаженное тело, потом на распростертого гипнотизера, и на ее глазах выступили слезы. «Я почти выдала тебя», — проговорила она. «Почти не считается», — отмахнулся я. «Ты идти-то можешь?» Оля попробовала встать, но тут же снова упала на пол. «Понятно». Я схватил валяющуюся в углу одежду и помог ей одеться. «Ты чего ревешь-то?» Я с удивлением посмотрел на текущие по ее щекам слезы. «Я почти выдала тебя», — повторила она. «Да я понял. Ничего страшного». И в тот момент, когда поняла, что готова назвать твое имя, изменила свое сердце. «Чего?» Я думал, что «отпавшая челюсть» — это фраза из дешевых книжек, но нифига подобного. У меня реально сам собой открылся рот, и заметил я это не сразу. Я изменила свое сердце и была уверена, что умру. «Ну ты молодец», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «С меня причитается». Я чмокнул Олю в щеку, быстро осмотрелся и покидал в рюкзак все, что попалось на глаза. В основном меня интересовали тетрадки с записями.